Две ящерки. Нашу тополевую, сказывают, казна ставила. Никаких еще заводов тогда в здешних местах не было. С боем шли. Ну, казна известна. Солдат послали. Деревню-то горный щит нарочно построили, чтоб дорога без опаски была. На гумешках, видишь, в ту пору видимое богатство поверху лежало. К нему и подбирались. Добрались, конечно. Народу нагнали, завод установили, немцев каких-то навезли. А не пошло дело. Не пошло и не пошло. То ли немцы показать не хотели, то ли сами не знали, не могу объяснить. Только гумешки-то у них без внимания оказались. С другого рудника брали, а они вовсе работы не стоили. Вовсе зряшный рудничишка, тощенький, на таком доброго завода не поставишь. Вот тогда наша полевая и попала к Турчанинову. До того он этот Турчанинов солью промышлял, да торговал на строгановских землях и бедным делом тоже маленько занимался. Завод у него был. Так себе заводишка, мало чем от мужичьих самоделок отошел. В кучах руду-то обжигали, потом варили, переваривали, да еще хозяину барыш был. Турчанинову, видно, этот барыш поглянулся. Как услышал, что у казны медный завод плохо идет, так и подъехал. Нельзя ли такой завод получить? Мы, дескать, к медному делу привычны, у нас пойдет. Демидовы и другие заводчики, кое побогаче, да поименитие, ни один не повязался. У немцев, думают, толку не вышло. На что такой завод? Убыток один. Так Турчанинову наш завод и отдали, да еще сысерть на придачу. Эко-то богатство и вовсе даром. Приехал Турчанинов полевую и мастеров своих привез. Насулил им, конечно, того, другого. Купец умел с народом обходиться. Кого хочешь, обвести мог. Постарайтесь, говорит, старички, а уж я вам по гроб жизни. Ну, ласковый язычок, напел. С молоду на этом деле понаторел. Про немцев тоже вернул словечко. Не уж против них не выдюжите. Старикам большой охоты переселяться со своих мест не было, а это слово насчет немцев-то задело. Неохота себя ниже немцев показать. Те еще сами нос задрали, свысока на наших мастеров глядят, будто и за людей их не считают. Стариками вовсе обидно стало. Оглядели они завод. Видят, хорошо устроено против ихнего-то. Ну, казна строила. Потом на гумешки походили, руду тамошнюю поглядели, да и говорят прямо. Дураки тут сидели. Из такой-то руды, да в этаких печах, половина на половину выгнать можно. Только, конечно, соли, чтобы безотказно было, как по нашим местам. Они, слышка, хитрость одну знали. Руду солью варить. На это и надеялись. Турчанинов уверился на своих мастеров и всем немцам отказал. Больше наших там не требуется. Немцам что делать, коли хозяин отказал? Стали собираться кто домой, кто на другие заводы. Только им все-таки удивительно, как одни мужики управятся с таким делом. Немцы и подговорили человек трех из пришлых, кое у немцев при заводе работали. «Поглядите, — говорит, — нет ли у этих мужиков хитрости какой? На что они надеются? За такое дело берутся. Коли узнаете, весточку нам подайте, а уж мы вам отплатим». Один из этих, кого немцы подбивали, добрый парень оказался. Он все нашим мастерам и рассказал. Но мастера тогда и говорят Турчанинову, «Лучше бы ты их всех рабочих на медный завод из наших краев брал». А то видишь, что выходит, поставишь незнакомого человека, а он, может, на немцев работает. Тебе же выгода, чтобы нашу хитрость медью другие не знали. Турчанинов, конечно, согласился, да у него еще и своя хитрость была. Про нее мастерам не сказал, а сам думает, к руке мне это. Тогда, видишь, Демидовы и другие заводчики здешние всяких беглых принимали, башкир тоже, староверов там и прочее. Эти, дескать, подешевле, и ответу за них нет. Что хошь с ними делай, ну а Турчанинов по-другому, видно, считал.